Даже Эрнестина Федоровна как будто окончательно преодолела первоначальное недоброжелательство к будущему зятю и была с ним приветлива. Выходя из церкви, Мария шепнула Николаю Алексеевичу: «На жизнь и на смерть твоя». Это было началом ее подвига любви и милосердия. Книга вторая. Уже через несколько дней после бракосочетания Мари Эрнестина Федоровна стала говорить о необходимости отъезда в Петербург и принуждать к этому решению Федора Ивановича. Он отбивался как мог, не разделяя внезапно овладевших женой недоброжелательство к Ницце. Достаточно было представить, что по мере продвижения на север его встретят холода, снега и свинцовый небосклон, как пропадало всякое желание к перемене мест. И он проявлял неуступчивость, оправдывая ее сначала тем, что неудобно бросить молодоженов одних в первую же брачную неделю, затем ссылками на свое нездоровье. Последнее обстоятельство было наиболее веским, и Эрнестина Федоровна смирилась. Впрочем, свое смирение она облекла в такую форму, что Тютчев потом целую неделю чувствовал себя виноватым. «Что ж, надо привыкать к тому, что со мной теперь не очень считаются», — сказала она, выразительно глядя на мужа. «Что касается меня, я бы уехала на завтра же после свадьбы Мари. До того мне здесь все опротивило. Мне кажется, будто я хожу по раскаленным углям в этом ненавистном месте. Не только ненависть к происшедшему, но и страх все глубже проникали в ее душу. Она все менее склонна была считать этот противоестественный, на ее взгляд, союз дочери Бирилева случайностью и все более влиянием провидения, рока. Уединяясь в своей комнате, она перебирала старые письма, листала страницы своего гербария, стараясь по датам, проставленным над высохшими цветами, восстановить до мельчайших подробностей давние дни своего незаконного счастья, дни, когда еще была жива Элеонора и был жив ребенок, тайный плод тайной любви. Ребенок, о котором никто не знал, кроме нескольких доверенных слуг. Лишь однажды на балу, где она была с Федором Ивановичем, и где неосторожно приоткрыла из-под вуали лицо, ее и его узнал кто-то из знакомых Тютчева и догадался о том, что она беременна. Улыбка, скользнувшая по его губам, ясно показала, что он все понял, и с тех пор она приняла более жесткие меры предосторожности. Уединилась в небольшом доме на берегу моря, вдали от всех. Лишь Федор Иванович время от времени навещал ее в этом добровольном затворничестве. Именно тогда провидение нанесло свой первый предупредительный удар. Она разворошила лежащие перед ней бумаги и достала лист, на котором по-французски было написано рукой Федора Ивановича стихотворение, хранящее их общую страшную тайну, тайну гибели их дитя. Никто и никогда не сможет прочитать это стихотворение так, как могли прочитать его они. Никто и никогда не угадает его подлинного смысла. Ее губы машинально, почти против воли, стали повторять шепотом то, что читали ее глаза. «Все бешеней буря, все злее и злей, ты крепче прижмися к груди моей. О, милый, милый, небес не гневи, ах, время ли думать о грешной любви? Мне сладок сей бури порывистый глаз, на ложе любви он баюкает нас.